Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома «Людь». Москва. Лосиный остров. 4 ноября. Суббота. 09:29. «Окончательные выводы не отличаются от тех, что я огласила вчера», сообщила Милана, глядя королеве в глаза. «Я абсолютно уверена, что смерть барона Береслава наступила по естественным причинам». «Автомобиль?» «В полном порядке», — доложила воевода и тут же поправилась. «Был в полном порядке, пока не влетел в дерево». «Никакого магического воздействия на машину?» «Никакого». «Техническое состояние?» «Мы наняли лучших человских механиков. Они работали всю ночь и клянутся, что машина была исправна». «То есть виноватых нет?» «Получается так». Королева покачала головой. «Плохо». Милана демонстративно оглядела кабинет и поинтересовалась. «А что говорит барон Мечислав?» Намек был более чем прозрачен. «Все знали, что Всеслава доверяет мнению барона и советуется с ним абсолютно по всем вопросам». «Я знаю, он во дворце». «Ночевал во дворце», — уточнила королева. «Сейчас уехал». «У него есть мысли на этот счет?» «Барон сильно обеспокоен». «Ну, разумеется», — саркастически произнесла Милана. Всеслава внимательно посмотрела на воеводу, подумала и решила, что сейчас не самое подходящее время для выволочки. Поэтому следующие слова королевы прозвучали мирно. «Милана, я знаю, что ты недолюбливаешь Мечислава, но сейчас мы должны быть вместе. Прошу, забудь хотя бы на время о своем к нему отношении и сосредоточься на главном». «Мне не нужна ваша грызня». «Я постараюсь». Воевода склонила голову. «Мечислав имеет большое влияние на баронов», — продолжила Всеслава. «Он сумеет их успокоить». «Так вы его любите или выбрали по политическим мотивам?» — помолчав, спросила Милана. Королева вздрогнула и резко поинтересовалась. «Почему ты спрашиваешь?» Подобное любопытство выходило за рамки этикета. «Простите, ваше величество, я допустила бестактность». «Не извиняйся», — чуть мягче произнесла Всеслава. «Сначала объясни, почему ты задала этот вопрос». Воевода вновь посмотрела королеве в глаза. «Потому что вы моя повелительница? Вы в любой момент можете отправить меня на смерть, и я пойду. Но я хочу знать, кому служу». «Я уже отправляла вас на смерть», — тихо сказала Всеслава. «Вас обоих. И я помню, ваше величество. Самоубийственная контратака во время штурма Зеленого дома. Ею королева расплатилась с навами за помощь». «Полагаю, это и есть ответ», — продолжила Всеслава. «Я королева. Что бы ни случилось, я останусь ею. Я люблю Мечислава, но я буду его использовать. Я люблю и уважаю тебя, но я буду тебя использовать. Ради Великого дома. Я королева». И тут Милана сделала то, чего совсем от себя не ожидала, чего не собиралась делать, что не делала уже очень и очень давно. Воевода медленно опустилась на колено и поцеловала повелительнице Люди руку. А в кабинете Милану уже ожидала Ирина, как обычно спокойная и невозмутимая. При появлении воеводы она встала со стула и, не поздоровавшись, сообщила. «Возникла проблема. Что случилось?» «Сегодня рано утром родственники Береслава затребовали тело и одежду, в которой нашли барона. Я не имела права отказать». Милана поняла, что хочет сказать Ирина. «Слишком быстро». «Весьма быстро», — подтвердила воевода секретного полка. «Я бы даже сказала, необычайно быстро. Мне показалось странной подобная торопливость, и я приказала проследить». «Ты молодец». «Спасибо». «Что выяснила?» «Тело барона доставлено в штаб-квартиру домена. Сегодня пройдет церемония прощания, а завтра похороны». «Но ведь это не самая главная новость». «Нет». Губы Ирины растянулись в холодной усмешке. «Одежду, в которой погиб Берислав, тщательно упаковали и передали курьеру». «Что за курьер?» «Волеполк, доверенное лицо Мечислава». «Мечислав...» Милана сжала кулаки. «Но что он будет делать с одеждой? Отнесет королеве?» «Курьер доставил пакет в кастрюлю», — продолжила Ирина. «И оставил для...» Воевода секретного полка выдержала мелодраматическую паузу. «Для Яны Маннергейм». «Барон снюхался с гиперборейской тварью!» «Он поступил логично», — заметила Ирина. «Что может быть естественнее, чем обратиться за помощью к сильному и в то же самое время нейтральному магу?» «Мечислав нам не верит», — улыбнулась Милана. «Какой гадкий мальчик!» Воевода дочерей Журавля прошлась по кабинету. «Что может узнать Маннергейм?» «Гиперборейская тварь сильна и опытна», — вздохнула Ирина. «Одежда может дать ей пищу для подозрений, а баронам этого достаточно. Если Маннергейм заподозрит неладное и расскажет об этом Мечиславу, не успеет». Ирина задумалась, затем медленно кивнула. «Согласна, не успеет, но не остановится. Узнав, что Мечислав исчез, Яна получит еще один повод для подозрений и обратится к королеве. Или, что еще хуже, к Сантьяге». «Или к обоим», — закончила Милана. «Верно». Воевода дочерей Журавля пожала плечами. «В таком случае Маннергейм необходимо устранить. Разработай план операции». «Это непросто», — покачала головой воевода секретного полка. «Действовать нужно быстро, поэтому мы не сможем использовать Марину. Девчонка сейчас занята. Если же мы нападем на гиперборейскую тварь, наверняка будет драка, а это уже следы». «Разумеется, следы. Плевать!» «Необходимо все продумать», — продолжила упираться Ирина. «Нам не нужны лишние подозрения». «Кто будет судить победителей?» «Жрицы». Милана опомнилась, поразмыслила и согласилась. «Ты права. Нам придется давать отчет кругу. И его не должны портить странные лишние убийства». «Что ты предлагаешь?» «Маннергейм должны обнаружить в ребусе». «Почему?» «В этом случае нам не придется ничего никому объяснять», — усмехнулась Ирина. «Мы понятия не имеем, как Маннергейм оказалась в ребусе. Мы чистые. А кто ее убил, там будет видно. Или сектанты, или мы в горячке боя. Это уже никому не интересные детали. Убили, и все». «Молодец», — обдумав предложение, произнесла воевода. «Хороший план». «Спасибо». Ирина выдержала паузу, заставив Милану прислушаться. И низко склонила голову. «Спасибо, королева». Москва, Рязанский проспект. 4 ноября, суббота, 09:48. «Скажи мне, птица, что такое счастье? Как далеко отсюда до него? Как отличить мне целое от части, когда вокруг полным-полно всего?» Мечислав сделал радио тише и поднес к уху зазвонивший телефон. «Да». «Это я», — угрюмо произнес Ратамир. «Можешь говорить?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты один?» «Да». «И сбор пропал». «Подожди». Мечислав включил указатель поворота и аккуратно припарковался у тротуара. «Повтори». «Можно подумать, от моих повторов что-нибудь изменится», — окрысился повелитель Марина. «И сбор пропал, чтоб их всех спящий заклевал». «Кого их?» «А то ты не знаешь». «Мы с тобой еще ничего не знаем, Ратамир», — жестко ответил Мечислав. «А они, судя по всему, знают очень много». «За кем-то из нас следят», — хмыкнул Мечислав. «Ничего удивительного». «Кто следит?» «Твои они». «Но кто?» «Узнаем, Ратамир. Кандидатов достаточно». «Это верно». Повелитель Марина помолчал. «Ты передал Яне посылку?» «Да». «И что?» «Результат будет через несколько часов, не раньше». «Они у нас есть?» «Ты нервничаешь?» «Потому что не знаю, с кем схлестнулся, чтоб его спящий заклевал». Мечислав понимал, что друг ответил искренне. Ратомир был славным, опытным и бесстрашным воином. Он без колебаний вел свою дружину в любые сражения. Не тушевался ни перед чудами, ни перед навами. Скажи ему «виновата жрица» или «виновата Милана», и все встанет на свои места. Враг определен, и барон будет готов к драке. А вот неизвестность выводила повелителя Марьина из себя. «В первую очередь мы должны подумать над тем, чтобы не пропал ты», — медленно произнес Мечислав. «Как это?» «Думают, головой или мозгами. Филологи до сих пор спорят». Атамир хмыкнул, но тут же собрался. «Ты считаешь, мы следующие?» «Нужно исключить эту вероятность», — спокойно ответил повелитель Сокольников. «Отправляйся в штаб-квартиру дружины. Собери там десяток-другой воинов и усиль охрану». «Для чего?» «Да слушай», — Мечислав прищурился. «После этого собери у себя всех баронов и поделись нашими подозрениями». «Правильно!» «Ратомир». «Что?» «Во-первых, не нужно лишних эмоций. Мы еще ничего не доказали». «Угу». Восторгов у повелителя Марьина поуменьшилось. «Во-вторых, я буду очень благодарен, если ты исключишь из списков подозреваемых королеву. И я ручаюсь, что она ни при чем. Мы говорили с ней. Мы обсуждали ситуацию, поверь мне. Всеслава не обманула бы». «Уверен?» «Всеслава знает, что если солжет мне насчет смерти Береслава, я уйду». «Она королева», — тихо напомнил повелитель Марьина. «У нее могут быть свои резоны». «Мы любим друг друга», — также негромко ответил Мечислав. «Прими это как данность. Или вспомни, что подразумевается под этой фразой». «Ладно, ладно, не кипятись», — проворчал Ратомир. «Я все понял, и я все сделаю». Разговор закончился. Повелитель Сокольников посмотрел на часы, прикинул, сколько времени потребуется Ратомиру на выполнение приказа, и понял, что к полудню, максимум к часу дня, все бароны Зеленого дома будут знать о подозрениях. «Это хорошо». Мечислав потянулся было к радио, но телефон вновь зазвонил. «Да». И услышал взволнованный женский голос. «Барон Мечислав?» «Он самый». «Слушайте, не перебивайте, у меня мало времени». Голос срывался. «И не называйте вслух мое имя». «Я его не знаю». «Помолчите. Меня зовут Фата Давора. Я служу в дружине дочерей Журавля, в прямом подчинении у Миланы. Я входила в группу по расследованию смерти барона Береслава. Мы должны встретиться и поговорить». «Почему со мной?» «Я не смогу добраться до королевы, меня не пустят. Если я появлюсь во дворце, меня убьют, как Верею». «Что?» «Вы еще не знаете?» «Барон, все слишком далеко зашло. Кое-кто закусил у дела, и у меня есть предположение. Мне пора». Женщина выдержала паузу, словно оглядывалась по сторонам. Потом торопливо продолжила. «Барон, в ту ночь, когда погиб Береслав, погибла Фата Верея, потом пропал и сбор. Возможно, я буду следующей». «Да что, черт возьми, происходит?» «Запомните адрес».